Даниэль, 25.12. Сегодня утром, перед самым рассветом, я получил от Марии 23 следующее сообщение. На мягкой мембране улыбки теней мы дремлем в тумане бессолнечных дней. 399, 2347, 3268, 3846. На экране возникло изображение огромной гостиной с белыми стенами и низкими диванами, обитыми белой кожей. Ковер на полу тоже был белый. В огромном окне виднелась башня Chrysler Building. Я однажды видел ее на какой-то старой репродукции. Спустя несколько секунд перед камерой появилась довольно молодая нео-женщина, лет 25 самое большее. Она уселась перед объективом. Волосы на голове и лобке у нее были черные, густые и кудрявые. От гармоничного тела с широкими бедрами и округлыми грудями исходило ощущение силы и энергии. Примерно такой я и представлял себе ее внешность. На фоне картинки быстро прокрутилось еще одно сообщение. «И море, которое душит меня, и песок». Процессия мгновений, сменяющих друг друга, как птицы, плавно парящие над Нью-Йорком, как большие птицы в неумолимом полете. Пошли, пора разбить скорлупу и идти вперед к мерцающему морю, по новым путям, которые признают наши шаги, пока мы будем следовать вместе, не помня усталости. Не секрет, что среди нео-людей встречаются отступники. Эксплицитно об этом не говорят, но иногда встречаются некоторые аллюзии, просачиваются слухи. Никаких мер против дезертиров никто не принимает, никто не пытается отыскать их следы. Просто из центрального населенного пункта приезжает специальная команда и окончательно запирает занимаемую ими станцию. А род, к которому они принадлежали, объявляется угасшим. Я понимал, что если Мария 23 решила оставить свой пост и присоединиться к сообществу дикарей, то никакие мои слова не заставят ее передумать. Несколько минут она нервно ходила взад и вперед по комнате. Казалось, ее гложет сомнение. Дважды она почти исчезла с экрана. «Не знаю, что меня ждет», — сказала она наконец, повернувшись к объективу. «Знаю только, что хочу жить более полной жизнью. Я не сразу приняла это решение. Я постаралась собрать всю доступную информацию. Мы много говорили об этом с СТР-31. Она тоже живет в развалинах Нью-Йорка. 3 недели назад мы даже с ней встречались физически. Это не невозможно. Сначала сознанию очень трудно адаптироваться. Нелегко покинуть пределы станции. Чувствуешь огромную тревогу и напряжение. Но это не невозможно». Я переварил информацию и слегка кивнул в знак того, что понял. «Конечно, я говорю о преемнице той самой Эстер, с которой был знаком твой предок», — продолжала она. «В какой-то момент я считала, что она согласится пойти со мной. Но в конце концов она отказалась, по крайней мере на данный момент. И тем не менее, мне кажется, что ее тоже не удовлетворяет наш образ жизни. Мы не раз говорили о тебе. Думаю, она будет рада войти в интермедийную фазу». Я снова кивнул. Она еще несколько секунд пристально смотрела в объектив, не говоря ни слова. Потом со странной улыбкой закинула за спину легкий рюкзак, отвернулась и ушла из камеры куда-то налево. Я еще долго сидел, не двигаясь, перед экраном, на котором по-прежнему стояло изображение пустой комнаты.